Самый лучший способ забыть мужика – это найти другого. Прописная истина. Неуверенная. Я не уверена, что это правильно. По крайней мере, я не собираюсь делить свою постель с кем-либо, кроме своего законного мужа. Лютик. Подожди, неуверенная. Ты что, все еще замужем? Неуверенная. Да, мы пока не развелись. Он спит в спальне, а я в гостиной. Травка. То есть не прав он, а в гостиной спишь ты? Неуверенная. А что? Я не знаю, как должно быть. Ведь это так непривычно. Одинокая. А я бы согласилась спать с Томми в разных комнатах, лишь бы он вернулся домой. Разведенка один. Учу вас, а все бестолку. Лютик, а где же ты сейчас живешь, если этот подонок забрал себе дом? Лютик, это запутанная история. Я сейчас живу с отцом своей дочери. Неуверенная. Я бы сказала, что это вполне естественно. Одинокая. О, какая романтика! Лютик. Нет, никакой романтики здесь нет даже близко. Я его терпеть не могу. Травка. Ежели терпишь, значит, можешь. Лютик. Да нет, не могу, если бы ты его видела. Разведенка один. О, ты ее не знаешь. С тех пор, как она разменяла 7-й десяток, она ест мужчин на завтрак. Лютик. Этого она не съест. Хотя надо признать, что голова у него и правда похожа на вареное яйцо. Неуверенная. Лютик, а почему ты взяла себе такое имя? Лютик. Так меня называет мой приятель. Когда нам было по 6 лет, мы играли в школьной пьесе, и я была принцесса Лютик, а он принц Лучик. Так с тех пор и повелось. Разведенка один. Вы до сих пор общаетесь? Лютик. Ну да, мы лучшие друзья. Разведенка один. Твой лучший друг мужчина, а ты с ним спала? Лютик. Да, мы в детстве часто ночевали друг у друга, но секса у нас никогда не было, если ты об этом. Разведенка один. Он голубой? Лютик. Нет. Неуверенная. Как здорово! Знаешь, как только я закончила школу и вышла замуж, я совсем перестала видеться со своими одноклассниками. Леонард не позволял мне общаться с другими мужчинами. Одинокая. А мы с Томми переехали из Белфаста в Дублин. Все мои друзья и родственники остались там. И вот сейчас Томми ушел. Все мои друзья живут далеко на севере, а я... Разведенка один. Совсем одна? Да, мы поняли. Лютик, а это твой друг, у него кто-нибудь есть? Где он работает, где живет? Может быть, он захочет познакомиться со страстной женщиной 49 лет с 4 детьми? Может усыновлять детей, может не усыновлять. Я на все согласна. Лютик, к сожалению, у него уже есть женщина. Травка. Почему же к сожалению? Лютик. Потому что она стерва. Они встречались, когда ему было 16. Она была его первой девушкой. Я и тогда ее ненавидела, и сейчас терпеть не могу. Все дело в том, что в Бостоне он устроился на работу к ее отцу. Другого места не нашлось, и, видимо, их былая страсть разгорелась снова. Разведенка один. «А ты ревнуешь, Лютик?» «Нет», — разведенка один. «Ревнуешь, я по голосу слышу». «Лютик, как ты можешь слышать? Мы же общаемся в чате». «Травка». «Она имеет в виду, что она чувствует, и, между прочим, я с ней согласна». «Неуверенная». «А знаешь, что я думаю? Если вы дружите с 6 лет, и до 32 между вами ничего не было, к тому же вы живете в разных странах, да еще и с другими людьми. Так вот, я уверена, что между вами уже никогда ничего не будет».